Травкин обиделся. «Я же тебе говорил, власть не всем в пользу. Я тебе не докладываю, Марья Гавриловна. Я тебе, ну, считай, сон свой рассказываю. Договорились? А то потом ненароком конфуз выйдет. Кто будет виноват, стрелочник?» «Седой это был». «Кто?» — одними губами спросила Маруська. «Ну, я так и знал». Травкин в сердцах хлопнул себя по бедрам. «Загорелось. Глаза так и полыхают, ровно две свечки. Сон это, ясно тебе? Слушай, Седой бежал из лагеря. Сводку, ориентировку мы все, слава богу, читали. Розыск на него объявлен, он жестокий бандит, факт. При побеге хлопнул конвоира, тоже факт. И потерялся. Факт. Где он? Никто не знает. По старым связям не объявился. В подозрительных местах не появлялся. В городе каждый постовой имеет его фото. Никто не докладывал, что видел. А я, выходит, глазастей всех? Сомневаюсь я. Ты следом за ним. Прошел? А то, махнул рукой Травкин, сразу же. А его сном духом нет. Боюсь, после дежурства сустатку показалось мне. Просто похожий человек, и все. Ты пока товарищу Кондратьеву не докладывай, сделай милость. Не срами, а то вдруг конфуз. Я еще пошурую, пощупаю, тогда и скажем, лады. Лады, улыбнулась Маруська. На этого человека она вполне могла положиться. На таких, как Травкин, держалась, по сути дела, вся работа. После обеда секретарь вручил Коле письмо. Товарищу начальнику Кондратьеву лично. Стояло на конверте. Обратного адреса не было. Коля вскрыл письмо. Листок из ученической тетради был заполнен неровными, нарезающими друг на друга строчками. «Товарищ начальник», — писала неизвестная женщина, — «моя жизнь под угрозой. Я жила с одним человеком, его осудили. А теперь он снова в городе, хотя срок ему еще не кончился. Давайте встретимся, только чтобы никто не видел, иначе мне труба. И я вам тогда расскажу про все и про товарища Соловьева тоже. Фамилия моя Савельева. Я работаю на заводе «Точмехприбор». Если вам интересно, вы меня найдете». Коля спрятал конверт с письмом в сейф и посмотрел на часы. До окончания заводской смены оставалось полтора часа. «С нею надо бы поговорить как можно скорее», — подумал Коля. «Странное какое-то письмо, черт его разберет. Вроде бы и придраться не к чему, а осадок остался. Фальшь в нем какая-то, что ли?» Коля вызвал Маруську и дал ей прочитать послание Савельевой. «Тут может быть прямая связь с рассказом Травкина». Маруська все же не удержалась и передала Коле содержание травкинского сна. «Седой?» — не удивился Коля. «Все может быть. Пока мы гадаем на кофейной гуще. Завод на участке Травкина, если я не ошибаюсь». Маруська сняла трубку циркулярного телефона. «Милиция, 13, — сказала она. — Дежурный? Антошкин? Разве ты, мил друг, еще не на губе? Ах, мест нет. Ну ладно, подождем, пока будут. А это, говорит, твоя крестная, Кондакова. Простить? Ничего. Ты пострадай, там видно будет. Травкина давай». Маруська прикрыла ладонью мембрану. «Я тебе говорила про этого Антошкина. Наполеон, полубонапарт, а не дежурный. Алло, Травкин, Кондакова. Ты Савельеву с «Точмехприбора» знаешь?» «Знает», — повернулся она к Коле. «Скажи ему, пусть ждет около отделения, мы за ним сейчас зайдем», — попросил Коля. Форд поставили неподалеку от проходной, прогудел гудок, из ворот хлынуло множество людей. У трамвая началась толчая. «Вот она», — сказал Травкин. Трамвайные пути пересекала красивая высокая женщина лет 30. В руке она несла хозяйственную сумку. «Давай за ней, только близко не подъезжай, пока не скажу», — приказал Коля шоферу. «Ты откуда ее знаешь?» — спросил он у Травкина. «Она приходила к нам в бригадмил поступать», — сообщил Травкин. «Ко мне лично просилась. Я не взял». «Почему?» — спросила Маруська.